Глава 11. Научная фантастика, фэнтези и фильмы о супергероях от покадровой анимации к компьютерной графике. Ключевые фильмы. Люди Икс, 2000 год. Звездные войны, 1977, 1980, 1983 годы. Властелин колец, 2001-2003 годы. Гарри Поттер и философский камень, 2001 год. Если фильмы о боевых искусствах, как поджанр боевика, содержат лишь небольшие элементы магического реализма, то следующий, более крупный жанр включает фильмы, для которых магия или спецэффекты, подобные магии, являются стандартными элементами действия. Возникает соблазн назвать эти фильмы «фильмами о силе», потому что сверхъестественные силы и способности – это то, что отличает их от боевика, независимо от происхождения или объяснения этих способностей. Традиционно такие фильмы делятся на научно-фантастическое, фэнтезийное и супергеройское кино, хотя во всех них участвуют супергерои, только не все в масках и плащах, как в комиксах. Во всех трех поджанрах есть общие элементы. В сюжетах добро противостоит злу в суровой черно-белой манере. Хорошие парни почти абсолютно хороши, с одним существенным недостатком, о котором подробнее позже, в то время как плохие парни совершенно плохи. У них может быть история происхождения их дурных поступков, которая немного трогает за живое, вызывая у нас сочувствие, но не оправдывает их выбор перейти на темную сторону. Существенный недостаток хороших парней является полезным дополнением, потому что, будем честны, хорошие парни всегда были менее интересными, чем злодеи. Зрителя интригует тьма, а глубина предыстории о том, как злодей превратился в злодея, привлекает больше внимания, чем ванильный, правильный, главный герой. Героям обязательно нужна капелька мрака, а злодеям элемент сочувствия, чтобы быть максимально привлекательными. Это также помогает воспринимать их более реалистичными, трехмерными людьми, поскольку в каждом есть и добро, и зло. Опора на реализм полезна в жанрах, для которых все остальное нереально. Это фильмы о космических кораблях и инопланетянах, драконах и волшебниках. Рассмотрим Супермена как героя. Он настолько скучен, насколько это возможно в личностном плане, поскольку всегда положительный. При этом его силы настолько велики, что он практически непобедим. Криптонит – его единственная слабость, и, слава богу, она у него есть, потому что в противном случае действие будет увлекательным только при нулевом риске для нашего героя. Бэтмен, напротив, стал гораздо популярнее, поскольку воспринимается более реальным. У него нет сверхъестественных способностей, только потрясающая физическая подготовка и ультрасовременный костюм с кучей гаджетов. Мы сочувствуем ему, несмотря на то, что он неприлично богат из-за его личной истории. Он стал свидетелем убийства своих родителей и поклялся бороться с преступностью. Попытки Супермена скрыть свою личность за маской Кларка Кента, забегая в телефонные будки, чтобы сорвать с себя гражданскую одежду и улететь в образе Супермена, кажутся глупыми по сравнению с Бэтменом, который хотя бы носит реальную маску, чтобы скрыть, что он Брюс Уэйн. Фильмы о супергероях. Люди Икс. 2000 год. Фильмы, созданные по мотивам комиксов, составляют ядро поджанра супергеройских фильмов. Это крупный бизнес, и вселенные комиксов Marvel и DC предлагают все, что имеют в своем репертуаре, чтобы заработать. С 2002 по 2022 годы фильмы Marvel принесли миллиарды долларов. Одни только «Мстители», «Мстители. Эра Альтрона» и «Мстители. Финал» собрали по всему миру 1,3 миллиарда, 1,15 миллиарда долларов и 2,44 миллиарда долларов соответственно. DC заметно менее успешен. «Аквамен» 2018 года собрал 335 миллионов долларов по всему миру, а «Чудо-женщина» 2017 года – 410 миллионов долларов. Супермен был первым героем комиксов, появившимся на большом экране благодаря одноименному анимационному сериалу 1941 года, который был показан в кинотеатрах раньше полнометражных фильмов. Вскоре после этого последовал «Бэтмен» с аналогичным сериалом, дебютировавшим в 1943 году. Даты не случайны. Рост популярности героев комиксов совпал со Второй мировой войной и ее суровым противостоянием добра и зла. Американцы, в частности, искали хороших парней с квадратной челюстью и хорошими манерами, которые могли бы надирать задницы своим врагам из других стран, вдохновляя реальных солдат на фронте. Сериалы продолжали оставаться тем способом, с помощью которого герои комиксов попадали на экраны, но они не оставляли слишком большого впечатления. Кэмповые сериалы, такие как «Бэтмен» Адама Уэста, с 1966 по 1968 годы были очень легковесными, но не более того. Именно в 1978 году с помощью более продвинутых спецэффектов началась эпоха блокбастеров с фильма «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли. Это привело к трем продолжениям, но они не были сняты до тех пор, пока в 1989 году не вышел «Бэтмен», первая часть которого была снята режиссером Тимом Бертоном с Майклом Китоном в главной роли. Он был гораздо более мрачным, в соответствии с уличным насилием, характерным для таких фильмов 1980-х годов, как «Таксист». Взяв супергероя, режиссер поместил его в пугающий, мрачный городской пейзаж. Готэм Бэтмена – это слегка замаскированный Нью-Йорк. Популярность Бэтмена возросла, когда Кристофер Нолан стал режиссером трилогии о «Темном рыцаре» с 2005 по 2012 годы. Первый фильм из серии «Люди Икс» вышел в 2000 году. История о секретной школе для одаренных подростков, которые чувствуют себя отчужденными и непонятыми из-за того, что они мутанты, рожденные со сверхспособностями, нашла отклик у реальных подростков, которые, лишенные сверхспособностей, часто не могли приспособиться к жизни. Это также показало киностудиям, что команда супергероев, каждый из которых обладает уникальными способностями и предысторией, может найти своего зрителя. У самого популярного из «Людей Икс» Росомахи есть серия собственных фильмов, пользующихся огромной популярностью. Эпоха миллиардных заработков наступила только в 2000-х годах, когда была создана киновселенная Marvel для производства фильмов по мотивам комиксов Marvel, начиная с «Железного человека» 2008 года. В сценарии фильмов добавили то, чего остро не хватало комиксам. Сделали главных героев очень необычными, что прибавило им привлекательности. Это было доведено до крайности в фильме «Дэдпул» 2016 года, где герой слегка не в себе из-за изменений его клеточной структуры и поэтому постоянно шутит со зрителями, разрушая четвертую стену и осознавая, что он супергерой в фильме, который мы смотрим. Marvel и DC находятся в авангарде этого жанра, но другие компании по производству комиксов тоже сняли фильмы на их основе. В том числе «Хранители» 2009 года и «Хеллбой» 2004 года. «Хранители» родились из графического романа, литературного жанра, похожего на книгу комиксов, но обычно включающего в себя только одну сюжетную линию в одном томе, а не бесконечный сериал, и предназначенного скорее для взрослых читателей, чем для молодежи. Графические романы оказались богатым источником для использования, с заметным успехом в «Вороне» 1994 года, «300 спартанцев» 2006 года и «Ви значит вендетта» 2005 года. «Ворона» стоит отметить также за чрезвычайно популярный саундтрек к фильму. Речь идет не о музыке, написанной для фильма. Это заслуга Дэнни Эльфмана, Ханса Циммера и Джона Уильямса, которые, похоже, написали почти все самые запоминающиеся классические партитуры к фильмам за последние несколько десятилетий, а саундтрек в виде микстейпа. Микстейп – тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определенном порядке, представляющий смесь музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету. В «Вороне» были представлены оригинальные песни и каверы популярных хард-рок и метал-групп. Альбом с саундтреком разошелся тиражом в 3 миллиона 800 тысяч копий, что означает, что он стал трижды платиновым и занял первое место в американском чарте Billboard 200. Возможно, в эпоху онлайн-музыки когда отдельные песни можно воспроизводить по своему желанию, микстейпы и саундтреки, подобные этому, уже не будут иметь такого влияния. Но некоторые фильмы стали известны благодаря своим саундтрекам не меньше, чем самому сюжету. «Большое разочарование» или «Big Chill» 1983 года – один из таких фильмов, классический саундтрек к которому был записан компанией Motown, разошелся тиражом более 6 миллионов копий только в Соединенных Штатах. В онлайн-эпоху саундтреки кажутся менее актуальными, но стратегическое размещение отдельных песен в фильмах или сериалах имеет огромное влияние. Оглядываясь назад, можно сказать, что песня «Stayin' Alive» группы Bee Gees – это отголосок фильма «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года. «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон – лучшее, что было в фильме «Телохранитель» 1994 года. А фильм «Серый человек» 2002 года вывел из безвестности песню Марка Линдси «Silver Bird» 1970 года и сделал ее настоящим хитом. Научная фантастика и «Звездные войны» 1977, 1980, 1983 годы. Упомянутый ранее композитор Джон Уильямс был ответственен за создание многих саундтреков к эпическим блокбастерам 1980-х и 1990-х годов, а особенно тесно он сотрудничал со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом. Среди его фильмов серия «Звездные войны», которым следует отдать должное за рост популярности научной фантастики. Родословную научной фантастики в кинематографе можно проследить аж до эпохи немого кино. Одним из самых ранних примеров является культовый французский фильм 1902 года «Путешествие на Луну» режиссера Жоржа Мельеса, о котором шла речь в главе о немом кино. Эта новаторская работа продемонстрировала оригинальное повествование и небывалые для своего времени спецэффекты, отправив зрителей в фантастическое путешествие на Луну. Ее самый культовый образ – космическая ракета врезается в глаз Луны. Жанр получил дальнейшее развитие в 1950-х и 1960-х годах, часто отражая социальные страхи и научные достижения эпохи Холодной войны. Такие фильмы, как «День, когда Земля остановилась» 1951 года и «Война миров» 1953 раскрывают темы инопланетного вторжения и последствий действий человечества. Эти фильмы послужили аллегориями тревог, связанных с ядерным оружием и опасностями технологического прогресса. «Они» 1954 года – фильм ужасов о гигантских муравьях, ставших огромными в результате ядерных испытаний. Именно эта озабоченность радиоактивностью привела к появлению одного из самых популярных комиксов о супергероях, а затем и фильмов – «Человек-паук». Первый комикс вышел в 1962 году. Радиоактивность, с одной стороны, может сделать муравьев громадными и опасными, а может наделить человека способностями паука. В 1960-х и 1970-х годах наблюдался всплеск научно-фантастических фильмов, которые раздвинули границы визуальных эффектов и повествования. Телесериал-антология «Сумеречная зона», шедший с 1959 по 1964 годы, также использовал радиоактивность, и многие из его эпизодов имели научно-фантастическую тематику. Но именно сериал «Звездный путь» с 1966 по 1969 годы принес научную фантастику в каждый дом. Это совпало с ажиотажем в СМИ по поводу космической гонки с высадкой на Луну 20 июля 1969 года. На большом экране фильм Стэнли Кубрика 2001 год «Космическая Одиссея» 1968 года произвел революцию в жанре благодаря своему размаху, философским темам и реалистичному изображению космических путешествий. Он до сих пор остается эталоном в своей нише. По мере развития технологий спецэффектов росла и возможность создавать кинематографические зрелища на большом экране, особенно впечатляющие зрителей. Это становилось все более важным с распространением телевидения. Нужно было дать зрителям повод пойти в кино, а не уютно сидеть дома и смотреть телевизор на маленьком экране. Ответ заключался в фильмах, которые в полной мере использовали эти огромные киноэкраны и показывали чудесные, потрясающие эффекты и детали, которые маленький экран просто не мог передать должным образом. Конец 1970-х и 1980-е годы принесли новую волну научно-фантастических блокбастеров, которые захватили воображение мировой аудитории. Франшиза Джорджа Лукаса «Звездные войны», выпущенная в 1977 году, представила богато детализированную вселенную космических эпопей, разнообразных персонажей и новаторских визуальных эффектов. Трудно переоценить влияние фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны» 1977 года, а также двух других, которые он снял после. «Звездные войны» стали катализатором рождения эпохи блокбастеров, коренным образом изменив способы производства, маркетинга и потребления фильмов. До этого в индустрии доминировали небольшие фильмы, где все держалось исключительно на персонажах. Однако амбициозная космическая эпопея Джорджа Лукаса разрушила этот конструкт, продемонстрировав потенциал для создания высококонцептуальных, насыщенных эффектами зрелищ, которые вызывают живой отклик у зрителей. Этот успех изменил парадигму голливудского подхода к производству и дистрибуции фильмов. Одним из самых революционных аспектов «Звездных войн» было использование спецэффектов. Industrial Light and Magic, ILM, компания по производству визуальных эффектов, основанная Джорджем Лукасом, стала пионером инновационных методов, которые оживили далекую-далекую галактику. От потрясающих космических сражений до реалистичных инопланетян и футуристических пейзажей фильм раздвинул границы того, что считалось возможным в визуальных эффектах. Интеграция практических эффектов и передовых технологий, таких как захват движения и компьютерная графика, CGI, устанавливают новые стандарты реализма и зрелищности в кинопроизводстве. Неприходящую привлекательность «Звездных войн» можно объяснить богатой палитрой персонажей и мифологическим сюжетом. В фильме появились такие знаковые фигуры, как Люк Скайуокер, Хан Соло, Чубакка, Йода, принцесса Лея и злодей Дарт Вейдер, которые быстро стали культурными ориентирами. Эти персонажи влюбили в себя аудиторию, предлагая близкие архетипы и вдохновляя новое поколение зрителей. «Звездные войны» представляли собой грандиозную, взаимосвязанную вселенную со сложной мифологией, которая вышла за рамки одного фильма, заложив основу обширной и захватывающей франшизы, продолжающей расширяться и по сей день. Формат фильма смешал жанры. Это настоящая научная фантастика, поскольку действие происходит в будущем и связано с технологиями, космосом и инопланетянами. Но здесь есть элементы вестерна. Хан Соло – архетип ковбоя-стрелка с револьвером в кобуре на боку. Элементы фэнтези – рыцари-джедаи, футуристические рыцари, сражающиеся с монстрами мечами, даже если эти мечи – лазерные световые сабли. Отсылки к фильмам о боевых искусствах. Люк становится протеже сенсея Йоды и учится контролировать силу, которая наделяет его магическими способностями, такими как телекинез, параллельно с тем, как юные бойцы учатся контролировать свою энергию ци в фильмах о кунг-фу. Но также «Звездные войны» напоминают вагнеровскую оперу невероятными сюжетными элементами, такими как сын, сражающийся со своим потерянным отцом, или воссоединение сестры и брата, никогда не знавших друг друга. Успех «Звездных войн» проложил путь для других культовых фильмов, таких как «Чужой» Ридли Скотта 1979 года, фильм ужасов о космосе, и «Терминатор» Джеймса Кэмерона 1984 года, боевик с научно-фантастической атмосферой, демонстрирующий способность жанра сочетать в себе экшен, приключения и философские темы. В 1990-х и начале 2000-х годов наблюдалось возрождение научно-фантастических фильмов исследующих виртуальную реальность, антиутопическое будущее, постапокалиптические версии Земли и этические последствия технологического прогресса. Трилогия сестер Вачовски «Матрица» с 1999 по 2003 год расширила границы визуальных эффектов, постоянно появляясь в каждом новом поколении научно-фантастических фильмов, а также, как уже упоминалось, объединила научную фантастику, боевик и боевые искусства в единую франшизу. В последние годы научно-фантастические фильмы продолжают развиваться и видоизменяться. Такие фильмы, как «Интерстеллар» 2014 года и «Из машины» того же 2014, исследуют границы освоения космоса и искусственного интеллекта, предлагая новый взгляд на место человечества во Вселенной. Научно-фантастические фильмы стали заметной частью популярной культуры, предлагая развлечения, эскапизм и заставляя задуматься. Они не только развлекали зрителей, но и выступали в качестве зеркала общества, отражая наши надежды, страхи и мечты. По мере развития технологий и углубления нашего понимания Вселенной, научно-фантастические фильмы, несомненно, продолжат очаровывать и вдохновлять нас своими удивительными представлениями о будущем. Фэнтези и трилогия «Властелин колец» с 2001 по 2003 год. Фэнтези как жанр характеризуется воображаемым средневековьем, в котором магия и монстры были реальностью. На экран попадают истории, вдохновленные средневековыми поэмами о короле Артуре, такими как «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», «Персиваль» и «Рыцарь Телеги» или «Ланселот», поэта Кретьена де Труа, родившегося в 1160 году и покинувшего этот мир в 1191, и более поздними произведениями, такими как «Смерть Артура» Томаса Меллори, опубликованного в 1485 году. В этих историях отважные рыцари сталкиваются с феями, волшебниками, сверхлюдьми и драконами, спасают дам, попавших в беду, и воплощают христианские ценности благородства и самопожертвования. В 20 веке этот жанр развивался благодаря оксфордскому профессору Джону Рональду Руилу Толкину, родившемуся в 1892 году и умершему в 1973, который стал крестным отцом современного фэнтези благодаря романам «Хоббит» 1937 года и «Властелин колец» 1954-1955 годов. Они установили некоторые правила или архетипы фэнтезийного мира, включая обилие рас и их каноны. Коренастые, сильные и воинственные гномы живут в шахтах и ненавидят орков. Эльфы же изящны и хороши собой, они ловки и проворны, и, что особенно важно, имеют острые уши. В 1980-х годах чрезвычайно популярная аналоговая ролевая игра «Подземелья и драконы» позволяла подросткам создавать персонажей, которые могли бы появиться в романе Толкина, и играть за них, в то время как рассказчик, известный как мастер подземелий, проводил игроков через запланированное приключение, содержание которого представляло собой многогранное сочетание их выбора действия, правил мира и характеристик героев. Компьютерные игры заменили карандаш, бумагу и игральные кости, и теперь ролевые игры являются одними из самых популярных в жанре видеоигр. Такой визуально богатый материал кажется очевидным выбором для фильма, но для этого требуются серьезные спецэффекты. Мы подробно рассмотрим спецэффекты далее в этой главе, но одним из первых примеров был фильм «Кинг-Конг» 1933 года, в котором использовались спецэффекты, чтобы сделать гигантскую гориллу живым и располагающим к себе персонажем. Ранние попытки сегодня могут выглядеть устаревшими, но они впечатляли, когда только появились. Рэй Харрихаузен был британским аниматором и мастером спецэффектов. Он использовал покадровую анимацию моделей, которую он назвал динамизацией для оживления монстров на экране. Все началось с могучего Джо Янга 1949 года, вдохновленного «Кинг-Конгом» фильма о другой гигантской горилле, который получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Среди фантастических фильмов Харрихаузена, вдохновленных античной мифологией, «Седьмое путешествие Синдбада» 1958 года и «Ясон и Аргонавты» 1963, последний из которых особенно запомнился монстрами, в том числе гидрой, ожившей гигантской статуей и битвой с семью ожившими скелетами. В покадровой анимации используются модели, часто сделанные из глины или пластилина, которыми манипулируют в крошечных интервалах между каждым кадром, чтобы создать иллюзию движения. Это может включать в себя корректировку положения конечностей, изменение мимики или перемещение реквизита. Аниматор должен тщательно контролировать движение, чтобы сохранить последовательность и плавность на протяжении всей анимации. Затем кадры упорядочиваются и воспроизводятся с высокой частотой для создания плавного движения. Звуковые эффекты, музыка и диалоги могут быть добавлены позже для улучшения общего восприятия. Это медленный и кропотливый процесс, но он поразил зрителей, когда они впервые увидели его в 1950-х годах. Кроме того, это был единственный способ создания кинематографических монстров до того, как Джим Хэнсон, известный по фильмам «Маппеты» и «Улица Сезам», применил свой творческий потенциал при создании сложных и реалистичных кукол. Одними управлял находящийся внутри них актер, другие управлялись при помощи веревочек или вручную для фантастических фильмов, таких как «Темный кристалл» 1982 года и «Лабиринт» 1986 года, а также многих других, таких как «Принцесса-невеста» 1987 года, легкий романтический фантастический фильм, для которого Хэнсон создал «Русов» — гигантских крыс, нападающих на героя. Хэнсон также работал над «Звездными войнами», отвечая за создание Йоды, который был резиновой марионеткой, Чубакки и Эвоков, среди прочих. Фэнтезийные спецэффекты в конечном итоге перешли от аналоговых к цифровым, а компьютерная графика, CGI, стала нормой. В CGI-анимации 3D-модели персонажей, объектов и окружения создаются с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования. Эти модели состоят из многоугольников, которые соединяются друг с другом, образуя форму объектов. Модели могут быть созданы с нуля или на основе концепт-арта или реальных референсов, например, актер в специальном костюме, движения которого улавливаются цифровыми камерами, а затем импортируются в программное обеспечение, где они могут быть эффектно нарисованы, а анимация отражает моторику актера. Именно так, например, был создан Голлум в фильмах трилогии «Властелин колец». Актер Энди Серкис был снят в специальном костюме, а его движения затем были анимированы путем наложения на них 3D-компьютерного рисунка Голлума. В результате мы видим, как Голлум движется так же, как это делал Серкис. История компьютерной графики уходит корнями в конец 1960-х годов, но настоящий фурор она произвела в 1982 году, когда была успешно применена в двух научно-фантастических фильмах-блокбастерах «Звездный путь 2. Гнев Хана» и «Трон». По мере того, как компьютеры становились все быстрее и мощнее, росли и возможности компьютерной графики. Такие фильмы, как «Аватар» 2009 года, позволили актерам-людям играть бок о бок с гигантскими синими инопланетянами. Питер Джексон, режиссер трилогии «Властелин колец», а также последующей, но гораздо менее удачной трилогии «Хоббит», погрузил зрителей в сложный мир Средиземья, подобно тому, как Лукас сделал это с далекой-далекой галактикой в «Звездных войнах» тремя десятилетиями ранее. Джексон снял все три фильма сразу, что было необычно. Большинство продолжений выходят только после успеха первого фильма. Он сэкономил средства, собрав актерский состав и команду всего один раз и получил три фильма. Но это был один из самых дорогих кинопроектов в то время с бюджетом в $281 миллион. Это, безусловно, окупилось. 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. Кассовые сборы составили почти $3 миллиарда. Можно представить себе «Властелина колец» как фильм о команде супергероев, действие которого происходит в уютном средневековье. Команда отправляется в приключение, чтобы уничтожить кольцо всевластия и помешать злодею Саурону восстановить власть и стать непобедимым. Каждый член команды, называемый «Братством кольца», имеет свои черты характера и способности, которые пригодятся им в битве с орками и монстрами. Те же темы, которые сквозили в романах Кретьена де Труа о короле Артуре XII века, остаются ключевыми и в этих фильмах, снятых почти 1000 лет спустя. Самопожертвование, ценность дружбы, чести и благородства. И, конечно, много мечей и колдовства. Фильм, который будет править ими всеми. «Гарри Поттер», 2004 год. Серия фильмов о Гарри Поттере, основанная на мировых бестселлерах Джоан Роулинг, сочетает в себе элементы трех жанров, описанных в этой главе. Гарри – социальный изгой, своего рода фрик или мутант, как Люди Икс. Но вместо того, чтобы обладать определенной профильной силой, он волшебник, но просто еще не знает об этом. Как и Люди Икс, он был завербован в секретную специальную школу, где его способности развивались под руководством сенсея Дамблдора. Таким образом, у нас есть сюжетные ходы в духе супергеройского кино и фильмов о боевых искусствах. Но есть и элементы европейской культуры – дуэли волшебников, палочка против палочки вместо шестизарядника в полдень и рыцарские элементы – Орден Феникса. Здесь есть некоторый оттенок научной фантастики, хотя и не футуристический, скорее в стиле стимпанк. Стимпанк – это отдельный поджанр, в котором воображаемое будущее или альтернативное настоящее включает в себя фантастические механические изобретения, восходящие к викторианской эпохе ранних экспериментов с электричеством и множеством механизмов. Будущее, в котором компьютеры и цифровые технологии так и не появились, чтобы вытеснить механику из сферы изобретений. И, конечно же, фильмы о Гарри Поттере в основном фэнтезийные, в центре истории волшебники, сражающиеся с драконами, монстрами и темными волшебниками. Здесь безошибочно прослеживается параллель с «Властелином колец», в котором главная задача состоит в том, чтобы гарантировать, что основное зло – Саурон во «Властелине колец», Волан-де-Морт в «Гарри Поттере», которое было ослаблено, не сможет вернуться к полной власти. Все те же ценности в духе короля Артура, но на фоне взрослеющих детей. Как им это удалось? «Кинг-Конг» в 1933 году – это одно. Но как насчет более реалистичных спецэффектов? Когда дети смотрят «Людей Икс», они часто задают вопрос. Как им это удалось? Это о том, что те из нас, кто вырос в эпоху компьютерных спецэффектов, могут считать само собой разумеющимся. Сравнение того, как были реализованы спецэффекты в фильме «Звездные войны» и в «Людях Икс», поможет объяснить переход от механических эффектов и эффектов, основанных на костюмах, к наиболее часто используемой сегодня технологии компьютерной графики. Все это обычно называют визуальными эффектами или просто VFX. Первый фильм «Звездные войны» с неоднозначным подзаголовком «Эпизод 4. Новая надежда», поскольку позже к нему будут сняты как продолжения, так и приквелы, сюжет приквела всегда рассказывает о том, что произошло до основного сюжета, вышел на экраны в 1977 году и произвел революцию в киноиндустрии благодаря своим новаторским спецэффектам. Режиссер фильма Джордж Лукас работал с различными командами, включая созданную им компанию ELM, над созданием этих эффектов, которые основывались на механике, моделях и костюмах как аналоговых инструментах. Многие космические сражения и сцены на разных планетах в фильме были созданы с использованием замысловатых миниатюр. ELM построила подробные модели космических кораблей, транспортных средств и локаций, которые затем были сняты с использованием методов управления движением для имитации движения. Для того, чтобы оживить другие планеты, были проведены натурные съемки в отдаленных географических регионах, таких как пустыни Туниса, которые сочетали с матовой живописью. Это такой кинематографический процесс, заключающийся в размещении перед камерой стеклянной пластины, на которой нарисован элемент декора, выполненный художниками вручную для использования в качестве фона для сцен. Эти картины добавляют глубину и реалистичность окружающей среде, позволяя режиссерам создавать более сложные декорации. Так, на пустынной планете Татуин вы увидите актера, играющего Люка Скайуокера, Марка Хэмилла, снятого в Тунисе, но с некоторыми сценами на фоне матовых картин. Также использовались модели и миниатюры, кадры которых совмещались с кадрами самих актеров. Чтобы совместить изображение миниатюр с изображениями актеров, была использована технология управления движением для создания точных и повторяемых движений камеры. Каждое движение камеры, обстановка и положение должны были быть точно воспроизведены, чтобы записи актеров, миниатюр и моделей идеально совпали друг с другом. Эта технология помогла сделать сцены бесшовными. Костюмы были дополнены куклами и аниматроникой. Аниматроника – это современный вариант автоматона, механизм, имитирующий движение живого существа в фильмах и тематических парках. Такие персонажи, как роботы R2-D2, C-3PO и различные инопланетяне, по сути, были марионетками, которыми управляли люди. R2-D2, симпатичного робота, внешне напоминающего мусорное ведро, сыграл английский актер Кенни Бейкер, находившийся внутри модели, которую он мог управлять изнутри, а также с помощью аниматроника с дистанционным управлением. C-3PO, золотой антропоморфный робот, был костюмом, который носил актер Энтони Дэниелс. Джабба Хатт, гигантский инопланетянин из «Возвращения джедая», был марионеткой, настолько большой и тяжелой, что весил 1 тонну, а на ее строительство ушло 3 месяца, и стоила она $500,000. Для манипулирования ею потребовалось несколько аниматоров. 2 аниматора сидели внутри тела и головы Джаббы, по 1 манипулировали каждый из рук существа. Еще 2 находились под существом, двигая его туловищем и хвостом. Другой был расположен внутри толстого хвоста Джаббы, в то время как последний аниматор использовал устройство, похожее на удочку, чтобы перемещать макушку головы Джаббы и изменять черты его лица. Также были использованы внутрикамерные эффекты. Это любые визуальные эффекты в фильме или видео, которые создаются исключительно с использованием техник внутри камеры и или ее частей, такие как обратные и фронтальные проекции, помогающие объединить живые кадры с фоновыми изображениями. Это позволяло персонажам выглядеть так, как будто они находятся в различных условиях, без необходимости длительной работы на этапе постобработки. Этот ключевой аналоговый подход был значительно упрощен с помощью технологии CGI. Другие элементы, которые должны были быть выполнены в реальных аналоговых условиях, прежде чем компьютеры смогли взять верх, включали в себя так называемые практические спецэффекты. Взрывы, лазерные лучи и другие эффекты создавались с использованием комбинации пиротехники и физического реквизита. Покадровая анимация использовалась для определенных эпизодов, таких как шахматная партия, которую разыгрывают Чубакка и R2-D2 на «Тысячелетнем соколе». «Тысячелетний сокол» — это вымышленный космический корабль во вселенной «Звездных войн», пилотировавшийся Ханом Соло и его помощником Чубаккой. Это включало в себя перемещение физических объектов кадр за кадром, чтобы создать иллюзию движения. Культовый пример покадровой анимации можно увидеть в телесериале «Барашек Шон» или в эпических фильмах 1960-х годов с монстрами, анимированными ранее упомянутым Рэем Харрихаузеном, такими как «Солдаты-скелеты», которые оживают, чтобы сразиться с Ясоном в «Ясоне и аргонавтах» 1963 года. Они были созданы с помощью физических манипуляций с моделями, шаг за шагом, посредством съемки каждой новой позы, а затем соединения их воедино, чтобы движения выглядели естественными и плавными. Оптические эффекты, такие как компоновка нескольких слоев отснятого материала, использовались для объединения различных элементов в 1 кадр. Этот прием позволил съемочной группе фильма создавать сложные сцены с взаимодействием различных элементов. Таким образом, на переднем плане могут быть актеры, а на заднем – матовая живопись плюс модель космического корабля, летящего по центру, и все это объединено в 1 кадр. Все это дополнено специальными операторскими техниками, такими как размытие в движении или motion blur, размытие изображения при повороте камеры, воспроизведение сцен движения или быстро движущихся объектов и принудительная перспектива, Метод, который манипулирует человеческим восприятием, чтобы объекты казались больше, меньше, дальше или ближе, чем они есть на самом деле. Вообще говоря, фотография с принудительной перспективой содержит ближний, передний план и удаленный фоновый объект, которые делают масштаб и скорость космических кораблей более реалистичными. Сочетание этих методик, наряду с творческим видением Джорджа Лукаса и его команды, привело к созданию спецэффектов, которые покорили зрителей и установили новые стандарты для киноиндустрии. Успех этих эффектов сыграл значительную роль в превращении «Звездных войн» в культурный феномен и проложил путь к прогрессу в области визуальных эффектов в последующие годы. Это ознаменовало собой вершину аналоговых спецэффектов, и другие фильмы последовали его примеру, опираясь на то, что Лукас делал в «Звездных войнах», пока компьютеры не стали достаточно продвинутыми и мощными, чтобы взять на себя большую часть рабочей нагрузки, сделав эффекты среднего производства гораздо менее необходимыми и перенеся тяжелую работу на постпродакшн. Только в 1990-х годах компьютерные технологии стали настолько продвинутыми, что сделались основным средством создания спецэффектов в кино. Наиболее распространенной формой является компьютерная графика. Общий термин, обозначающий технику создания визуального контента с помощью компьютерного программного обеспечения. Это может включать в себя что угодно. От полнометражного анимационного фильма, такого как «Моана» от Disney 2016 года, полностью созданного на компьютере, где актеры присутствуют только в качестве голосов, до актеров в костюмах захвата движения, чтобы впоследствии их можно было анимировать, как Смеагол в исполнении Энди Серкиса в трилогии «Властелин колец», упомянутой ранее. Брызги крови, падающие тела, приближающиеся космические корабли и многое другое добавилось к традиционным представлениям с участием актеров-людей. Компьютерная графика включает в себя создание изображений, анимации или визуальных эффектов, которые было бы слишком сложно, дорого или даже невозможно сделать с помощью традиционных методов. Возьмем в качестве примера фильм «Люди Икс», чтобы понять, как работает компьютерная графика в кино. Перед началом любой работы над компьютерной графикой создаются раскадровки предварительной визуализации, превиз на отраслевом сленге. Раскадровки – это рисунки или цифровые эскизы, которые описывают ключевые сцены и ракурсы съемки, в то время как превиз – это приблизительное цифровое представление того, как эти сцены будут выглядеть в движении. Это помогает режиссеру и художникам компьютерной графики визуализировать предполагаемый результат. В случае с «Людьми Икс» персонажи, окружения и объекты, которые будут созданы с помощью компьютерной графики, должны быть смоделированы в цифровом 3D-пространстве. Художники используют специальное программное обеспечение для создания виртуальных 3D-моделей таких персонажей, как Росомаха, Шторм, а также окружение, наполненного мутантами. После создания моделей художники используют текстуры, чтобы придать поверхностям реалистичный вид. Эти текстуры могут включать такие детали, как кожа, одежда, металл и многое другое. Текстурирование необходимо для того, чтобы элементы компьютерной графики выглядели убедительно и сочетались с элементами живого действия. Для анимации персонажей используется процесс риггинга. Это подготовка 3D-модели персонажа к анимации, при которой внутри заранее отрисованной заготовки размещается риг. Набор виртуальных суставов и костей, устанавливаются закономерности его функционирования и возможные трансформации. Это включает в себя создание цифрового скелета для 3D-моделей. Этот скелет позволяет аниматорам манипулировать движениями персонажей таким образом, чтобы они напоминали движения в реальной жизни. Затем используется анимация ключевых кадров или данные захвата движения, чтобы оживить персонажей. В анимации и кинопроизводстве ключевой кадр – это рисунок или кадр, определяющий начальную и конечную точки плавного перехода. Они называются кадрами, потому что их положение во времени измеряется в кадрах на полосе пленки или на временной шкале цифрового видеомонтажа. Она включает в себя установку ключевых поз на определенных кадрах и позволяет программному обеспечению задавать промежуточные движения между ними. Таким образом, Росомаха может позировать 10 различными способами, а программное обеспечение будет дополнять движения, которые соединят эти 10 поз. Захват движения включает в себя запись движений реальных актеров и перенос этих движений на цифровых персонажей, как это было сделано для Смеагола во «Властелине колец». Рендеринг – это процесс преобразования 3D-моделей, текстур, освещения и анимационных данных в конечные изображения или кадры. Это задача, требующая больших вычислительных затрат, которая позволяет рассчитать, как свет взаимодействует с поверхностями, создавая реалистичные тени, отражения и другие визуальные эффекты. Современные CGI-студии используют мощные лаборатории рендеринга для эффективной обработки этих расчетов. Рендеринг – это ключ к тому, чтобы заставить что-то ненастоящее выглядеть настоящим. После того, как кадры компьютерной графики отрисованы, их необходимо интегрировать в отснятый материал с живыми актерами. Композитинг включает в себя наложение элементов компьютерной графики поверх отснятого материала с живыми актерами и настройку их размещения, освещения и прозрачности, чтобы обеспечить их бесшовное взаимодействие с реальной средой. Это необходимо, когда компьютерное изображение существует рядом с живым действием. После композитинга применяются различные методы постобработки для улучшения окончательных визуальных эффектов. Они могут включать в себя цветокоррекцию, добавление глубины резкости, настройку контрастности и так далее, чтобы создать целостный и визуально привлекательный вид. В случае с людьми X компьютерная графика широко использовалась для создания способностей мутантов, таких как манипуляция погодой у шторм и в некоторых кадрах выдвижные когти росомахи, а также для более масштабных визуальных эффектов, таких как взрывы. Использование зеленого экрана, хотя цвет не обязательно должен быть зеленым, также является ключевым фактором. Также известный как хромакей или синий экран, в зависимости от используемого цвета, этот метод используется в кино и видеопроизводстве для объединения видеоматериалов в реальном времени с компьютерными изображениями CGI или другими фоновыми изображениями. Хромакей – технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции, цветовая электронная рир-проекция, использующаяся на телевидении и в современной цифровой технологии кинопроизводства. С помощью хромакея можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Основная идея зеленого экрана заключается в том, чтобы снимать основной объект на цветном фоне, обычно зеленым или синим, который позже заменяется желаемой компьютерной графикой или фоновыми кадрами в процессе постобработки. Ассистенты могут быть полностью одеты в зеленые боди, чтобы их тоже можно было стереть в цифровом виде на постпродакшене. Для съемок сцены в «Матрице», в которой герой Нео висит в воздухе во время дуэли с агентом Смитом, и Нео, и агент Смит были подвешены над землей на тросах. Это была очень ранняя демонстрация компьютерных визуальных эффектов, и она до сих пор выглядит современно. Синий экран был использован для кульминационной сцены в «Людях X», в которой герои пытаются остановить заговор Магнета и в конечном итоге сражаются на вершине факела статуи свободы. Актеры взаимодействовали на полу, который должен был имитировать внешний вид факела, но за ними был синий пол и экран. В постпродакшене ночной городской пейзаж Нью-Йорка заменил собой синий цвет, поэтому казалось, что актеры находятся высоко на вершине статуи. Сцена создается с главным объектом съемки, актерами или другими объектами на фоне большого, равномерно освещенного зеленого или синего фона. В «Людях X» он был синим. Выбор зеленого или синего зависит от цветов, которые с наименьшей вероятностью будут видны на снимаемом объекте, так как это снижает риск попадания краски или подтеков на предмет. Затем снимается или записывается сцена с живыми актерами. Цель состоит в том, чтобы запечатлеть действия и взаимодействие объектов так, как они будут выглядеть в финальной сцене. Зеленый или синий фон – служит заполнителем на этапе постобработки. Именно тогда используется программное обеспечение для редактирования видео, чтобы заменить зеленый или синий фон желаемым CGI или фоновым кадром, в данном случае городской гаванью Нью-Йорка, видимой ночью с высоты птичьего полета. Этот процесс включает в себя технику, называемую хромакей, которая включает в себя выбор определенной цветовой гаммы, в данном случае синего, и придание ей прозрачности в программном обеспечении для редактирования видео. Эта прозрачность позволяет заменить фон и помощников в костюмах другим слоем отснятого материала с фоном в компьютерной графике. Программное обеспечение определяет выбранный цвет, например, синий, и удаляет все пиксели в этом цветовом диапазоне, создавая дыру в видео там, где раньше был фон. После удаления зеленого или синего фона отредактированный видеослой с основным сюжетом, здесь Росомаха сражается с саблезубом, можно скомпоновать или наложить поверх другого видео или графического слоя CGI фон Нью-Йорка. Этот процесс объединяет два слоя, создавая окончательный вариант изображения. Также можно дополнительно настроить композицию, регулируя освещение, тени, цветовой баланс и другие элементы, чтобы объект живого действия выглядел хорошо интегрированным в фон компьютерной графики. Используя эту технику, кинематографисты могут создавать сцены, которые физически невозможно снять на натуре или которые слишком дорого построить в качестве физических декораций. Это также позволяет раскрывать сюжет, помещая персонажей в фантастическую или вымышленную среду и сохраняя при этом реалистичный вид. Ответ на вопрос, как им это удалось, в наши дни почти всегда звучит с помощью компьютерной графики. Это расширяет возможности и значительно упрощает логистику, хотя, возможно, что-то теряется. Романтика былых времен, практический аналоговый мир кукол и миниатюр.